Теперь они значительно легче для тебя, когда ты их носишь, но их полный вес все равно будет ощущаться всеми остальными, если ты почувствуешь необходимость подставить кому-то плечо. Кроме того, они стали более прочными, и удары, которые раньше могли раздробить металл, теперь даже не поцарапают его. Ее палец проследил несколько рун на внутренних пластинах. Затем она подняла голову, посмотрела ему в глаза и прошептала: «Спасибо, ни за что». Она встала и снова облачилась в нагрудники. Через несколько мгновений они были пристегнуты к металлическому полукорсету, который она носила. Она провела пальцем по краю металла бюстгальтера, что, безусловно, привлекло его внимание. «Ты хочешь, чтобы и на остальных твоих доспехах была гравировка?» В ответ она забавно скривила губы. «Это была твоя лучшая попытка избавить меня от доспехов?» Он просто улыбнулся и снял временные щиты, собираясь присоединиться к Кудри и Джессир, которые сидели у костра, прислонившись друг к другу. «Аноль-аноль-о!» Группа покинула свой маленький лагерь после того, как Ониксия вернулась с экскурсии по откладыванию яиц. Она уходила так часто, как только могла, чтобы отправиться в инкубатор черной стаи, чтобы продолжить пополнять запасы яиц. Ее усилия увенчались успехом, и количество молодых детенышей в черной стае резко возросло. Когда они вошли в пещеру, сразу стало ясно, что плеть обнаружил ее существование. Она была полностью заражена нежитью, нерубианскими арахнидами из Нортренда. Нерубианцы изначально были частью огромной империи, охватывавшей весь Азерот до потопа 10 000 лет назад. Разрушение колодца вечности раскололо империю так же, как раскололо один континент мира на три. В результате фракция Кираджи в Силитусе оказалась полностью отделена от своих северных собратьев. «Арания Экзумай!» — крикнул Гарри, как ему показалось, в 200-й раз. Проклятие, уничтожающее пауков, которое он выучил на втором курсе Хогвартса, прекрасно действовало на неживых пауков. Каждый из них издавал тошнотворный хруст, впечатываясь в стены пещеры и разбиваясь о камни. «Очень удобное заклинание», — сказала Ониксия, которая, несмотря на то, что была рядом с ним на этом отрезке пути, не делала ничего, кроме полировки ногтей, пока Гарри выполнял всю тяжелую работу для экспедиции. «Действительно», — сказала Сильвана у них за спиной, «когда мы отвоюем Нортренту плети, этому заклинанию, возможно, придется обучить всех наших магов. Его применение здесь — благословение теней. Нерубианцы — чрезвычайно способные бойцы, если позволить им приблизиться. Заклинания дальнего боя, направленные только на них, будут очень полезны». «Где ты выучил это заклинание?» — спросила Арка. «Я не помню, чтобы ты упоминал, что пауки были настолько проблематичны в твоем мире, что требовали заклинания, разработанного специально для них». «Ну», — сказал Гарри, уничтожив очередного паука нежить. «Я узнал это заклинание на втором курсе школы. Одну девочку захватил крестраж, хотя школа тогда об этом не знала. В итоге предмет оказался у меня, и он перенес меня в воспоминание, которое произошло 50 лет назад. Человек в воспоминании использовал это заклинание на пауке. Позже паук заселил лес вокруг школы и основал колонию». «А пауки были опасны?» — спросила Арка, вздрогнув, когда еще один паук стремительно полетел по боковому туннелю, врезавшись в стену и обрушив потолок туннеля. «О, разве я не упомянул, что паук, когда полностью вырастает, может быть примерно вдвое ниже Ониксии, когда она находится в своей нормальной форме?» Глаза поднялись при упоминании о пауках такого размера. «О, и он основал колонию. Их были тысячи. И прямо рядом со школой». «Что ж», — сказала Арка, — «это объясняет причину заклинания». Промозглый извилистый туннель пробирался по склону горы на протяжении всего 6-часового марша. Когда они наконец вышли из туннеля, им показалось, что они попали в новый мир. «Ух ты!» — прошептала Джессир. Остальные члены группы были абсолютно неподвижны, когда они вышли из туннеля. Теперь не было никаких сомнений в том, что они находятся на вражеской территории. Перед ними была мертвая земля, безжизненная. Перед ними была сухая, изголодавшаяся по влаге трава с бесплодной потрескавшейся почвой. Как будто трава здесь каким-то образом превратилась в нечто иное из-за близости к чуме. Все было однородного коричневого цвета, а все близлежащие деревья выглядели так, словно на них напали драконы и от них осталась лишь обугленная шелуха. Больше всего изменилось небо. В воздухе витал дурной запах, который окрашивал свет, проникающий сквозь облака, в зловещий оранжевый оттенок. Этот цвет освещал местность неестественным светом даже ночью и привлек их внимание к разбомбленному городу, видневшемуся вдали от пещеры. «Когда-то это был гамлет Синдерхаум», — сказала Аня. «Теперь его переименовали в Террардейл. Это полностью оккупированный аванпост плети. Мы должны обойти деревню с севера, а затем двигаться на восток к Стратхолму», — сказала Сильвана. «Мы ничего не выиграем, если уничтожим этот лагерь и объявим всему региону, что мы здесь. Как насчет компромисса?» — спросил Гарри вслух. Ему очень не нравилась мысль о том, что столько потенциальных врагов останутся совершенно невредимыми, даже если в распоряжении плети будут сотни тысяч трупов. Настоящая война против них должна была где-то начаться. «Какова твоя идея?» — спросила Джессир. Она автоматически переместилась рядом с Сильваной, когда та задала этот вопрос. Это действительно стало двойной ролью лидера группы между ними. «Помнишь рунические бомбы в Андархале? Я могу сделать то же самое здесь. Только на этот раз я захвачу и заключу в одну из них немного адского пламени. Есть несколько рунических кластеров, которые сдержат его, хотя бы на несколько дней. Я могу поместить в него достаточно резервов, чтобы он продержался немного дольше, прежде чем сдерживающий массив разрушится и он высвободится. Мы настроим весь кластер на взрыв через 2 недели, и заминируем его, если он вообще сдвинется с места. К тому времени мы уже будем далеко отсюда». Сильвана посмотрела на Джессир, та в свою очередь посмотрела на Сильвану. Одна из них кивала головой в определенном направлении, а другая пожимала плечами в ответ. «Это все равно, что снова смотреть на чертовых близнецов Уизли», — подумал он, наблюдая за молчаливым общением этих двоих. «Сделай это», — сказала Джессир после того, как молчаливый разговор, очевидно, закончился. «Установи их на 2 недели», — добавила Сильвана. «Этого времени должно быть более чем достаточно, чтобы мы смогли покинуть зону». «Ты можешь сделать больше бомб?» — спросила Аня. «Да, а что, мы должны вернуться позже», — сказала она, когда ее взгляд вернулся к городу. «Используй свой летающий ковер и просто начни бомбить места с воздуха. В отличие от Нортренда, плеть в этом регионе избегает использовать ледяных драконов, а горгульи нежить, которые у них есть, передвигаются, как известно, медленно». Гарри кивнул. «Но только после того, как мы закончим с летающей пирамидой. Звучит как план. Темные рейнджеры в строй», — сказала Сильвана. «Мы отправляемся на север и следуем вдоль корней гор на восток к Стратхолму. Аноль-аноль-о. Путь от пещеры до города Стратхолм, оккупированного плетью, занял у экспедиции 2 дня. По пути, в 10 милях от пещеры Террардейла, они столкнулись с наиболее очевидными экологическими последствиями чумы, свидетелем которых Гарри уже был. Грибные леса. Чуме позволили разгуляться здесь. Всякое подобие первоначальной экосистемы было полностью уничтожено. Вместо деревьев росли огромные грибы, а земля была покрыта странным грибком, на который Гарри крайне не хотелось наступать. Десидра настаивала на разговоре с местными духами стихии, прежде чем даже подумать о том, чтобы пройти между грибами. В конце концов, явился дух земли и сказал им, что это место безопасно для смертных. Культ проклятых можно было встретить по всей округе. Периодически они проскальзывали мимо укрепленных бункеров с открытым верхом. В каждом закрытом помещении ревностные смертные последователи короля Лича варили некий воздушно-капельный патоген, который уничтожал любую растительную жизнь, не зараженную чумой. Очевидно, они и были источником красного оттенка воздуха. Во всех них были установлены рунические бомбы, которые должны были сработать одновременно с теми, что были оставлены в Террардиле. Лес кошмаров внезапно закончился, и экспедиция оказалась на берегу большого озера. Его пересекал мост, идущий с севера на юг, а над озером, словно мрачный ужас, возвышалось величественное здание главного входа в город Стратхолм. Спустя 6 лет после того, как город был разграблен и очищен Артасом, он все еще горел. Темные рейнджеры, с которыми он разговаривал, не знали, почему нежить разожгла магический огонь, который сжигал только живых в городе. Это, конечно, создавало крайне пугающую атмосферу для тех, кто мог войти в город. «Где засели алые крестоносцы?» — спросила Джессир. «Я никогда не посещала Стратхолм до сегодняшнего дня. Последний раз я была так далеко на западе восточных королевств 1000 лет назад», — Сильвана заговорила. «Старая штаб-квартира местного отделения Ордена Серебряной Руки находилась в западной части Стратхольма. Судя по некоторым зданиям плети, которые можно увидеть за восточной стеной, я бы сказала, что самое сильное присутствие плети находится как можно дальше от крестоносцев. «Есть ли способ пропустить большую часть плети между нами и крестоносцами?» – спросила Униксия скучающим голосом. Она уже высказала свое мнение, что было бы гораздо безопаснее и проще просто сжечь остатки города с неба, как это было сделано в Андархале. «Здесь, в аванпосте крестоносцев, могут быть важные разведданные», — сказала Джессир. «Я знаю, я тоже не хочу быть здесь, но мы теряем возможность нанести удар по другому врагу, который живет и убивает в этих землях, не задумываясь о последствиях». «Гарри?» — спросила Десидра. Группа в целом повернулась к ней. Она и Кудрия часто не участвовали в стратегических совещаниях. В ответ на признание Гарри она спросила, не могли бы вы пролететь над городом, чтобы разведать хороший маршрут к штаб-квартире, как мы с тобой делали в Вашинвале, когда искали заставы демонов? Мы могли бы, медленно произнес Гарри. Он знал, что за этой просьбой стоит что-то еще, кроме простого облета, но пока не понимал, что именно. После того, как мы это сделаем, не могли бы вы проделать отверстия во внешних стенах города, как вы сделали это в Вашинвале, когда закапывали эти камни, сказала она, немного более нервно. Я имею в виду, почему мы вообще должны проходить через главные ворота. Это, конечно, изменило его мнение об операции. Это определенно ускорило бы процесс. Он посмотрел на Джессиру и Сильвану, приподняв бровь. Они посмотрели на него, потом друг на друга, затем Джессир сказала, сделайте это, вернитесь через 15 минут, не попадайтесь. Сильвана добавила, здесь повсюду глаза в небе, Гарри, Наксрамус должен быть всего в миле или двух к юго-востоку, не попадайся на глаза. Гарри открыл один из своих сундуков и достал оттуда верный летающий ковер. Он быстро расстелил его на земле, а затем подозвал к себе Десидру. Ваша колесница ждет, миледи. Оно-ля-но-ле. Оказалось, что это не просто хорошая идея, проникнуть через внешнюю стену. Это оказалось отличной идеей. Это все? Спросил Гарри, оглядываясь назад через дыру, которую они только что проделали в коридоре Алого Бастиона. «Да», – прошептала Арка, которая шла сзади на случай, если на них нападут сзади. Гарри заделал стену, в которой он сделал дыру. Кирпичи закрылись точно так же, как вход в косую аллею. Это заклинание он знал досконально, в основном потому, что в прошлом он трижды саботировал эту кирпичную стену в дырявом котле, чтобы убедиться, что пожиратели смерти окажутся в ловушке внутри паба. Каждый раз, когда он ломал анимагические чары на кирпичах, ему приходилось возвращать их на место, чтобы не вызвать подозрений перед уходом. Алый бастион находился в самом западном районе Стратхолма и был расположен прямо напротив внешней стены высотой в 20 футов, окружавшей город. Между стеной и задней частью бастиона был зазор в 5 футов. И для Гарри не составило труда открыть отверстие в незащищенной внешней стене и самом бастионе. «В какую сторону?» – спросила Джессир. «Я узнала, где мы находимся», – сказала Аня. «Раньше трон крестоносцев находился в этом направлении», – сказала она, указывая на коридор справа от них. «Вероятно, крестоносцы держали свое руководство в тех же комнатах. Их вход был бесшумным, но патрули были активны во внутреннем святилище крестового похода, и их проникновение недолго оставалось тайной. Паладины высыпали из коридоров, как впереди, так и позади них. Они тут же выстроились фалангой поперек коридоров, прикрываясь щитами, что позволило магам почти безнаказанно запускать в группу огненные шары и арканные взрывы. «Мы здесь сидячие утки!» — крикнула Джессир, которая вместе с отрядом спряталась за массивными статуями, украшавшими большую часть коридора. Паладины, чередуясь с магами, применили к темным рейнджерам заклинание, которое заставило их поддаться страху и запаниковать. Жертвы бегали кругами и стали бы легкой добычей для огненных шаров, если бы Гарри не призвал их обратно в укрытие с помощью заклинаний вызова. Гарри опробовал бомбарду против фаланги и зарычал, когда ее эффективность снизилась из-за появления почти сплошного магического щита в виде пузыря вокруг паладина, в которого он целился. «Паладины могут стать неуязвимыми для любого вреда на короткий период времени», — крикнула Аня, обращаясь к его замешательству по поводу заклинания. «Ничего не остается делать, кроме как переждать это и укрыться, когда они это сделают. А там, оказывается, дюжина ублюдков в обоих направлениях. Отлично», — пробормотал Гарри, пытаясь придумать, что еще он может сделать. «Ну, всегда есть это». Он проигнорировал крики протеста Ани, когда намеренно вышел из укрытия в коридор. Волшебник поднял свою палочку и произнес заклинание, которое не произносил уже много лет. «Авада Кедавра!» прорычал он, глядя на паладина, на лице которого появилась торжествующая усмешка при мысли о том, что еще одно заклинание направлено на него, пока он неуязвим. Вспышка тошнотворного зеленого света устремилась к паладину, который не потрудился убраться с его пути, так как был уверен в своей безопасности в пузыре. Заклинание столкнулось со щитом и прошло сквозь него. Убийственное проклятие ударило паладина прямо между глаз, и его тело тут же рухнуло на пол и больше не двигалось. Алые крестоносцы на той стороне коридора запаниковали при виде того, как их высшая защита Трампа без труда отбрасывается неизвестным магом, с которым они столкнулись. Они потеряли всякую сплоченность, и фаланга на этой стороне коридора рассыпалась, из-за чего в защитной линии появились бреши. Темные рейнджеры немедленно ответили градом стрел, которые пронзили каждое уязвимое отверстие, и через несколько секунд тыловая фаланга и все маги позади них лежали мертвыми на земле. «Отличное заклинание», — сказала Аня, когда Гарри нырнул обратно под укрытие. «Не видела, чтобы ты использовал это заклинание раньше». «Убийственное проклятие», — сказал Гарри, — «вырывает душу из тела. Очевидно, его нельзя использовать против нежити, с которой мы столкнулись, да и не было необходимости использовать его в монастыре. Думаешь, ты сможешь повторить это снова?» — спросила она. В ответ он вышел и выпустил три бомбарды в противоположную фалангу в коридоре. Двое из паладинов использовали щит божественной защиты, чтобы стать невосприимчивыми к повреждениям. Третий немного промедлил и пострадал за свою нерешительность, когда его усиленный металлический щит взорвался шрапнелью, которая вонзилась ему в грудь вместе с паладинами по обе стороны от него. Два дополнительных убийственных проклятия Гарри позаботились о двух паладинах, стоящих под щитами, в то время как третий и его спутники кричали в агонии на земле, а Ониксе и Сандра ярко ринулись через брешь в линии, чтобы разорвать на части более хлюпких заклинателей, которые стояли за разбитой линией фаланги. Через 30 секунд в коридоре воцарилась тишина. Гарри огляделся, нет ли раненых из его группы, и с облегчением увидел, что, хотя многие бойцы получили ожоги второй и третьей степени от огненных шаров, жертв не было. «Гарри!» — крикнула Сильвана. «Заблокируй коридор позади нас. Я не хочу, чтобы что-нибудь подкралось к нам. Целители позаботятся о раненых. Все остальные, двигайтесь вперед и охраняйте нашу позицию в этом коридоре». Аня провела Гарри мимо остатков тыловой фаланги и смотрела, как Гарри закрывает арку, ведущую к входу в бастион. «Я никогда не устану наблюдать, как ты закрываешь двери таким образом», — сказала она с забавной ухмылкой. Он фыркнул. «То, что у меня это хорошо получается, было вызвано необходимостью». Он подошел к паладинам и магам, лежавшим на земле. По какой-то причине эти враги его очень раздражали. Возможно, дело было в их слепом фанатизме или в их преступлениях во имя так называемого света. Все, о чем он мог думать, это о том, что именно эти люди могли бы оказаться теми, кто наглотался бы дамблдоровского коктейля. Он начал вызывать их оружие из тел, затем начал снимать с них доспехи. «Я не думала, что ты увлекаешься некрофилией, Гарри. Может быть, нам стоит проводить больше времени вместе», — хрипло сказала она ему на ухо. Он посмотрел на нее мертвым взглядом, что только вызвало ее смех. «К твоему сведению, я планирую опробовать новые руны на этой вещи. Зачем тратить деньги на покупку новых доспехов и оружия, если я могу просто украсть их у этих дураков?» Она кивнула, а затем сказала, уходя: «Ну, поторопись. Скоро мы должны быть готовы двигаться дальше. Наши лекари знают свое дело». Он продолжал снимать доспехи и складывать их в кучу, и чуть не сломал палец на ноге от прощального комментария Ани. «Если ты хочешь, чтобы я сняла доспехи, чтобы зачаровать их, Гарри, только дай мне знать. Я с удовольствием буду стоять рядом с тобой и смотреть, как ты это делаешь». Аноль-аноль-о. Им пришлось сражаться почти за каждый дюйм, завоеванный в бастионе. Крестоносцы были по-настоящему верны своему делу. Они не сдались, они не бежали. Они держали свои позиции и сражались до тех пор, пока их не покинуло предсмертное дыхание. Они слышали, как великий крестоносец Сайден Датрахан отдавал приказы из тыла врага, но он всегда отступал все дальше вглубь лагеря. В конце концов, ему некуда было деваться, и он сделал свой последний шаг. Большинство группы мысленно приготовились к сражению с чрезвычайно сильным паладином, возможно, не на уровне легендарного Эшбрингера, о котором Фербинкс рассказывал им столько историй, но почти таким же. Все изменилось в тот момент, когда Ониксия и Сандра остановились и принюхались. Потом отпрянули. «Демоны», — сказали они одновременно, глядя друг на друга. «Здесь есть натризм. Их запах безошибочен», — сказала Исандра. «Ты уверена, что это только один?» — сказала Сильвана. Ониксия кивнула в знак согласия. «Может ли Великий Крестоносец быть в союзе с ними, или, возможно, даже контролируется ими? Я сомневаюсь, что это добровольное соглашение между ними», — сказала Исандра. «Натризм часто используют трупы для проникновения и выполнения своей работы. Они определенно сделали это 10 000 лет назад во время своего первого вторжения. Вполне возможно, что этот повелитель ужаса возглавлял Алый Крестовый поход в течение нескольких лет без ведома своих подчиненных. Еще одна зарубка на поясе для истребителя повелителей ужаса», — сказала Арка, с легким смешком глядя на Гарри. «Эй, я полагаю, что теперь ты только на одного отстаешь от меня по убийствам повелителей ужаса, Арка. Ну, я полагаю, что за этой дверью находится зарубка», — сказала Ониксия, проводя пальцем по очень толстой деревянной двери, которая закрывала вход в багровый трон. «Могу я возглавить атаку?» — спросил голос, которого они не слышали уже несколько дней. Группа повернулась, чтобы увидеть, как Лилиан Воз сжалась внутри себя, когда внимание сосредоточилось на ней. Затем она нашла в себе внутреннее мужество и повторила: «Я хотела бы возглавить атаку. Это тот человек, то существо, которое, скорее всего, приказало меня убить». Общее мнение было единодушным: позволить ей это сделать. «Просто помните», — сказала Джессир, — «мы действительно не знаем, сколько людей мы там найдем». «О, это легко», — сказал Гарри. Хаминум Ревелия. Волнообразный поток магии вырвался из Гарри и прошел сквозь стену и дверь перед ними. Появился один контур, человеческий, с наложенным на него силуэтом повелителя ужаса. Все сразу поняли, что означает второе изображение. «Что ж, это подтверждает», — сказала Сильвана. «Очевидно, он знает, что мы здесь, и готов напасть на нас, как только мы войдем в эту дверь», — сказала Джессир. «Но он ожидает, что мы будем готовы сражаться с человеком, а не с повелителем ужаса», — сказала Сильвана. Она повернулась к Ониксе, Арка и Сандре и Лилиан. «Вы четверо готовы?» Группа из четырех повернулась к Сильване, кивнула и заняла позицию рядом с дверью, по паре с каждой стороны от нее. Ониксия слегка толкнула дверь и обнаружила, что она заперта изнутри. «Я понял», — сказал Гарри. «На счет три я наложу разделительные чары. 3, 2, 1. Дефинда Максима!» — крикнул он, и совершенно вертикальная розовая лента протянулась из его палочки и разрезала пространство между двумя огромными дверями, преграждавшими им путь. Заклинание прошло сквозь дверь, и раздался сильный грохот, когда тяжелые предметы по ту сторону были разрезаны и упали. «Сейчас!» — крикнула Ониксия, отпрянув назад и ударив кулаком по дверям. Они слетели с петель и разлетелись по комнате. Одержимый труп, который когда-то был великим крестоносцем Дотраханом, перепрыгнул через двери, когда они пролетали мимо, и уставился вниз на группу, наводнившую его внутреннее святилище, как на простых мух. «Вы совершили большую ошибку, бросив мне вызов», — прорычал он. Группа рассредоточилась в огромном зале. В дальней части круглой комнаты стоял трон, а вся группа из 32 человек могла выстроиться вдоль внешних стен и стоять не ближе, чем в 5 метрах от следующего человека. Сильвана была единственной, кто вышел вперед, чтобы ответить на вызов словесного поединка перед боем. «Никакой ошибки. Мы точно знаем, кому бросаем вызов. Повелитель ужаса». Глаза одержимого трупа расширились, а его лицо расплылось в оскале. «Ах, похоже, дни этого фарса подошли к концу». Повелитель ужаса отбросил шлем, который он носил, в угол, затем схватил волосы на голове, разорвал кожу на голове, как будто собирался расстегнуть молнию зимнего пальто, и из плотской тюрьмы, в которой он прятался, в полном размере вышел повелитель ужаса ростом в 15 футов. «Бальназар!» — прорычала Сильвана, и Гарри заметил, как почти все темные рейнджеры напряглись при этом имени. «Я должна была догадаться, что Вариматрас солгал о том, что убил тебя и твоего брата, как только его собственное предательство было раскрыто. Браво за то, что ты узнала правду 6 лет спустя. Твои способности к дедукции просто изумительны, королева Банши. Неудивительно, что ты с позором покинула свой пост». Сильвана расширила глаза от такого заявления, и повелитель ужаса от души рассмеялся над ее замешательством. «Конечно, я знаю, что ты присоединилась к этой группе. Ты не убрала всех наших пешек из своего города. Всегда найдутся те, кто готов продать свою душу за малейший проблеск власти. В ответ она выпустила стрелу и сделала надрез. Это будет твой последний смех, демон. Прежде чем он успел ответить, Лилиан, Арка, Ониксия и Сандра настигли его. Повелитель ужаса небрежно отбивал большинство их атак, блокируя их своими браслетами, но многочисленные лучники, обрушившие на него огненный дождь, имели гораздо больший успех. «Насекомые, мухи, это все, что вы для меня есть», — прорычал он в восторге. «Землетрясение». Повелитель ужаса хлопнул рукой по земле, отчего часть потолка обрушилась, а все присутствующие в комнате потеряли опору. Бальназар переместился быстрее, чем многие успели заметить, и вдруг схватил Сильвану одной рукой за горло. «Знай, что я, Бальназар, знай, что, выпив твою жизнь, я поселюсь в этой слабой оболочке, которую твоя душа когда-то называла домом. Знай, что я развращу и уничтожу все и всех, кого ты когда-либо любила», — усмехнулся он, готовясь вонзить когтистую руку в грудь Сильваны. Дыхание внезапно вырвалось из него в едва слышном хрипе. Сильвана упала на землю, а Бальназар посмотрел вниз на его грудь и увидел, что из нее торчит кончик меча. «Я отомщена». Слова были произнесены шепотом, но все в комнате услышали их. Лилиан Восс опустилась на колени, отпустив клинок, который она вонзила в спину повелителя ужаса. В мгновение ока Рейд пришел в себя, а ошеломленный повелитель ужаса получил многочисленные смертельные раны. Внезапно он закричал, обращаясь к небесам, и разлетелся на множество летучих мышей. От смертной формы демона остался лишь нагрудник, похожий на панцирь, который упал на землю с большим грохотом, громким эхом отозвавшимся в тишине, оставленной летучими мышами. «Аноль-аноль-о!» Трофеи, оставленные повелителем ужаса, сильно обеспокоили присутствующих. Прежде всего, среди них была книга мертвых. Это был подробный компендиум по процессам, используемым расой Натризим для оживления трупов. Переплетенная вплоть какой-то забытой расы и написанная зеленой кровью, она требовала огромной силы воли, чтобы даже перевернуть страницы этого мерзкого фолианта. Вместе с другими документами, найденными в покоях великого крестоносца, книга была отправлена под ключом обратно в Подгород. Остальная часть Алого Бастиона медленно отвоевывалась у крестоносцев. Когда был достигнут главный вход в бастион, и стало видно, насколько ухоженным было здание по сравнению с остальным Стратхолмом, Сильвана обратилась с просьбой: «Гарри, есть ли способ сохранить это здание, сделать так, чтобы отреченные могли взять его в качестве аванпоста? Я мог бы поместить его под Фиделиус подобно тому, что я планировал поместить на нашу базу, когда мы создадим ее в Асшаре. Она просто перестала бы существовать для тех, кто не знает секрета, как туда попасть. Пожалуйста, сделайте это, прежде чем мы начнем уничтожать плеть, присутствующую в этом городе», — попросила она, прежде чем темные рейнджеры развернулись, чтобы охранять вход от плети, которая будет периодически наносить удары по обороне крестоносца. Фиделиус был реализован без лишнего шума, если не считать измученного Гарри и некоторых довольно благоговейно настроенных членов группы, когда им был раскрыт секрет. Сильвана немедленно отправилась с Гарри в Подгород, чтобы вернуться через 20 минут с 50 воинами, жрецами и магами отреченных, которые быстро установили двусторонние порталы и другие необходимые вещи на новой передовой базе отреченных. Однако едва они сделали полдюжины шагов от двора перед бастионом, как все полетело к чертям. В дюжине метров перед ними из-под земли появился полуночный черный призрак. Он закричал неземным голосом, который, вероятно, достиг ушей каждого члена плети в городе. «Живые здесь!» Темный рейнджер быстрым броском уложил духа разрывной стрелой, но ущерб был нанесен. Каждый из плети в пределах видимости внезапно начал бежать к ним. «Это так нехорошо», — пробормотал Гарри, когда все в страхе отступили назад. «Аноль-аноль-о!» Состав персонажей: Гарем Гарри, Арканарин, Альянс, Ночной эльф, Воин, бывший страж Дарноса, Джессир Лунный Лук, Альянс, Охотник ночных эльфов, бывший страж Дарноса, Кудрия, Альянс, Дрини, Жрец, начинающая очаровательная стажерка, Десидра Стармглори, Альянс, Дрини, Шаман, бывший член печально известной гильдии, стертый с лица земли при попытке сделать что-то слишком большое для них, Изгой, ищущий дом, Ониксия, Черный дракон, мать-выводка, самая могущественная дочь Нилтариана, аспекта земли, была поймана, выдавая себя за фальшивую дочь фальшивой человеческой личности своего отца в Штармграде, и теперь имеет контракт на свою голову от короля Штормграда. И Сандра, зеленый дракон, лейтенант Изеры, одна из четырех самых могущественных сыновей и дочерей Изеры, была порабощена в битве с кошмаром, силой старых богов, позволяющей влиять на умы других. Сильвана Ветрокрылая, Орда, нежить, охотник, лидер фракции отрекшихся, бывший генерал рейнджеров Синдареев, была убита во время вторжения артасов Кельталас. Ее душа была отделена от тела, и она превратилась в банши. Когда ее разум освободился от контроля короля Лича, она взяла под контроль почти мертвое тело женщины-эльфа, заменив душу внутри и постоянно управляя им как марионеткой. Глава 15. Боже мой, ваш персонал такой большой. Примечание к части. Такс обещал последнему комментатору, что глава выйдет через 3-4 часа, но из-за некоторых обстоятельств выходит она только сейчас. И извиняюсь за такую долгую проду, глава так-то было готово еще числа 14, но решил, что пока следующую не переведу процентов на 50, то эту пока не пущу в массы, так сказать. И также хочу сообщить, что массовым редактом всего произведения, для приведения более подобающего вида займусь после его завершения, а это еще 3 главы, но если найдутся люди, готовые сейчас взяться за эту неблагодарную работенку, то я буду вам только рад. Море нежити, казалось, вытекало из каждого здания, расположенного вверх по улице от забаррикадированной площади, которую Алый Крестовый Поход сделал своим форпостом. Одни ковыляли, другие бежали, третьи ползли, четвертые плыли. К сожалению, все они двигались в сторону их группы, и неудивительно, что огромное количество нежити застыло в страхе перед роем, который настигнет их через несколько секунд. Гарри, в который раз в жизни, не знал, как на это реагировать, и не имел ни одного магического приема, чтобы решить проблему, с которой им предстояло столкнуться. Адское пламя не годился, просто потому, что было слишком много целей, а под давлением он мог выйти из-под контроля в считанные секунды. Драконий огонь, скорее всего, тоже обратится против них, так как город был в основном цел, а в ветхих зданиях еще оставалось много древесины, которую можно было сжечь. Он посмотрел на стоящие перед ними ворота с решеткой, которые могли перекрыть доступ на эту площадь. Проектировщики Стратхельма предусмотрели способы блокировать армии захватчиков от свободного передвижения по городу, но ни один из них, очевидно, не был опущен, когда город был разграблен Артасом, чтобы предотвратить распространение чумы. Сбоку от ворот был небольшой дверной проем, и Гарри мог только надеяться, что в нем находились механизмы управления для опускания решетки, которая могла бы остановить надвигающуюся толпу плети от пожирания их. Подбежав к двери, он увидел, что у Ани та же идея. Она не стала доставать свой лук, и вместо него в ее руках была пара изящно изогнутых кинжалов-близнецов, готовых к работе ножом. Они светились неземным белым сиянием, что, по мнению Гарри, было каким-то заклинанием, которое Кудрия еще не использовала. Свист стрел, пролетающих мимо них, были перекрыты огромной толпой ног перед ними. Гарри бросился к двери, а Аня расположилась прямо внутри, чтобы защитить его спину, пока он пытался опустить портупею. «Есть идеи, как, черт возьми, управлять такой штукой!» — крикнул он, глядя на массу колес, шкивов, шестеренок и веревок. «Понятия не имею!» — крикнула в ответ Аня, когда первые упыри нежить добрались до нее. «Но разберись побыстрее, иначе мы будем ошеломлены!» — успевала говорить она между ударами и выпадами. Гарри расслабился и попытался осмыслить увиденное. В худшем случае он всегда мог просто перерезать как можно больше веревок с помощью режущих проклятий и надеяться, что порт-ключ просто захлопнется. Он уже собирался сдаться и поступить именно так, когда заметил несколько противовесов, привязанных к определенному колесу, которое было заблокировано. Он вызвал пробку из своего положения и наложил на колесо анимагические чары. Оно пришло в движение, и Гарри услышал ответный скрип ржавого металла и громкий треск того, что, по предположению Гарри, было тяжелыми воротами, врезавшимися в землю. Аня была оттеснена назад в комнату полудюжиной упырей, и Гарри помог ей, с силой впечатав эту группу в стены комнаты охраны, в которой они находились, что, похоже, нанесло им достаточно телесных повреждений, и теперь они больше не двигались. «Это заняло у тебя достаточно времени», — сказала Аня, переводя дыхание, скорее рефлекторно, чем по необходимости. «Пойдем, ни за что». «Рад был помочь», — проворчал он, но Аня уже вышла за дверь и вернулась в гущу нежити, которая успела пройти через ворота до того, как они опустились. Основная группа защитников превосходила здесь числом 10 к 1, но, по крайней мере, количество врагов больше не увеличивалось. Впрочем, облегчение пришло почти сразу. Подкрепление из Подгорода, оставленное для захвата Алого Бастиона, бросилось вперед на крики и немного уравняло шансы, но до благоприятного исхода боя было еще далеко. «Что теперь?» – подумал Гарри, вытаскивая меч и прорубая себе путь сквозь беспорядочных бичей, которые направлялись в его сторону. Все были слишком разбросаны и перемешаны с противником, чтобы использовать заклинания. Заклинания с зоной поражения не действовали, а у огненных заклинаний было столько же шансов распространиться на союзников, сколько и на врагов. В том, что он видел перед собой, не было ни рифмы, ни порядка. Это был чистый хаос. Большинство врагов действительно были безмозглыми, но они компенсировали этот факт численностью. Затем он заметил, что рейнджеры бегут назад и пускают стрелы в преследовавших их ужасов, предпочитая уводить группы в сторону и кругами уходить от тех немногих, кто исцелял группу. Десидра еще больше способствовала этому процессу, бросив на землю тотем, основанный на земле, который замедлял движение всех врагов, увеличивая гравитацию под ними. По мнению Гарри, все это было почти комично. Охотники бегали по кругу и время от времени пускали стрелы за спиной в группы врагов, чтобы заставить их следовать за собой. Не хватало только музыки Бенни Хилла, и сцена была бы идеальной. Он дважды чуть не был растерзан случайными упырями, поскольку не обратил внимания, когда остановился посмотреть на улыбающихся темных рейнджеров, когда они пробегали мимо зомби, полностью сосредоточенными на преследовании их. Постепенно толпа уменьшалась сотни до нескольких десятков и лишь нескольких случайных прохожих. В конце концов, беспорядок был убран, и Гарри решил отложить весь этот эпизод в темный угол своего сознания, чтобы никогда больше о нем не вспоминать. Уставшая группа собралась вокруг Оникси, и Сандра, Лилиан и Арка, которые сидели на мертвых мерзостях, которых они убили. «Так как же нам действовать дальше?» – вслух спросил Джессир. «Мы явно не можем сейчас пройти через эти ворота». Гарри посмотрел на ворота и содрогнулся. Сотни нежити были буквально прижаты к ним. Ему пришлось наложить заглушающие заклинания, чтобы подавить крики и стоны, которые они издавали. Несколько заклинаний были добавлены и для укрепления ворот, чтобы убедиться, что они не проломятся под тяжестью толпы, стоящей перед ними. По крайней мере, они не бормочут «Брайнсс», — подумал он с полубезумной дрожью и хихикнул, прежде чем понял, что подумал. «Мое чувство юмора действительно меняется рядом с Аней. Возможно, мы могли бы уйти через стену, как это сделал Гарри, чтобы попасть внутрь и обогнуть город с противоположной стороны», — предложила Сильвана. Но Оникси хватило и этого предложения. «Нам действительно нужно туда идти, здесь, в оккупированном городе, нет ничего ценного, чего нельзя было бы найти в летающей пирамиде шириной в четверть мили, которая находится в 2 милях к юго-востоку отсюда». Гарри молча кивнул в знак согласия. Присутствие некрополиса Ноксрамаса у Стратхолма означало, что любые настоящие свежие данные о передвижениях нежить можно будет найти не здесь, а в глубине зачумленных коридоров летучей твердыни нежити. Случайный взгляд показал, что с этим утверждением согласны многие другие разумные, и Сильвана с Джессир тоже. «Тогда решено, хотя мы не можем просто уйти, не очистив город от нежити. Как насчет того, чтобы просто взорвать его после того, как мы покончим с другим местом?» — спросила и Сандра, не скрывая радости от этого заявления. Глаза Оникси тоже поднялись в предвкушении предполагаемого разрушения, вызванного драконьей формой. Все они были свидетелями того, как Гарри устанавливал на их новой передовой базе защитные ограждения от огня. У Оникси и Сандры будет свобода действий, чтобы сравнять город с землей, не беспокоясь о потерях союзников. «Мы обсудим это, когда закончим», — сказала Сильвана своим властным командирским тоном, и этого было достаточно, чтобы накинуть мокрое одеяло на фантазию двух драконов, вызванную пиротехникой. Подразумеваемые слова медленно дошли до группы, что сразу же заглушило всякое чувство радости или удовлетворения, полученное от недавнего выживания. «Мы собираемся проникнуть в Ноксрамас. Как, черт возьми, мы это сделаем?» — подумал он вдруг в отчаянии. «Это чертова летающая пирамида. Как, черт возьми, мы туда попадем? Нам, вероятно, не стоит пробивать себе путь внутрь», — сказала Аня в один из своих серьезных моментов. «Если только ты не хочешь уронить крепость о землю, а потом ворваться туда. Нет, мы должны захватить его неповрежденным, тихо сказал Гарри, не подумав. Внимание всех обратилось к нему, но он уже унесся в фантазии в своем собственном воображении. Он представил, как после победы они улетают на Ноксромосе из чумных земель. Затем пирамида подлетает к Подгороду или Аргримору, опускает иллюминатор и спрашивает. «Простите, нет ли у вас грейпупона?» Когда он начал неудержимо хихикать, он почувствовал, как Аня ударила его по голове. «Да что с тобой такое? И что нам вообще делать с летающей пирамидой?» Гарри лишь однобоко ухмыльнулся. «О, а что бы мы ни стали делать с летающей пирамидой? Вот это человек!» – пробормотала Джессир. «Ты бы обыскал весь Азерот, чтобы найти вторую, не так ли? А потом устроил бы такую глупость, как гонки, как эти проклятые гоблины в мерцающих плоскостях на территории Тысячи Игл со своими ракетами-смертниками». Он почувствовал, как его глаза непроизвольно расширились от удовольствия при мысли о том, что летающие пирамиды будут носиться по небу, как на метле, но эта мысль была быстро пресечена, и он покачал головой. «Откуда вообще взялись все эти безумные мысли?» — задался он вопросом. «Я думаю, он уже спускается», — сказала Десидра, подняв глаза. Он странно смотрел на всех рейнджеров, когда они отвлекали зомби. «Думаю, вы все его немного сломали». «Как бы это ни было забавно», — наконец сказала Сильвана, оторвав взгляд от Гарри и вернув его группе, — «нам нужно вернуться к теме». Она устремила свой взгляд в ту сторону, где, как она знала, затаился Ноксромос, и продолжила говорить вслух, озвучивая свои мысли. «Насколько я могу судить, у нас есть два способа попасть в Ноксромос. Есть структура, которую Некрополис опустит на землю, чтобы телепортировать грузы и войска внутрь и наружу, пока он находится в той или иной области. Есть также возможность проникнуть в него с воздуха, хотя как мы это сделаем, я пока не представляю. Войти через парадную дверь или пробраться через окно, которое кто-то мог оставить открытым?» — спросила Джессир. «Входная дверь может оказаться не таким уж плохим вариантом, если учесть размер нашей группы. Гарри также может застопорить или перекрыть проходы, чтобы нас не завалило, как только прозвучит сигнал тревоги. Нам везло, когда мы входили прямо в парадные двери», — вслух сказала Арка. Она дернула головой в сторону Оникси, которая лишь фыркнула при воспоминании. «Люди склонны не думать, что их враги действительно это сделают». Наступила тишина, пока группа обдумывала выбор. Гарри знал, что темные рейнджеры, скорее всего, придут к такому же выводу, как и его небольшая группа друзей. Он огляделся по сторонам и увидел, что у всех в глазах появился жесткий блеск, и все они были устремлены на Сильвану и Джессир. Королева Банши повернулась к Дарнасскому часовому и просто спросила. «Парадная дверь?» — страж кивнула. «Парадная дверь, аноле-аноле. Они украли телепортатор вашего народа для Дарнаса», — шепнул Гарри Джессир и Арка, когда они оказались внутри парящей пирамиды. Джессир пожала плечами, осматривая окрестности на предмет угрозы. «Подобная магия телепортации существует уже тысячи лет. Я уверена, что они украли ее из какой-нибудь сломанной реликвии, которую нашли где-то в окрестностях Азерота и о которой давно забыли». Группа рассредоточилась по прихожей, и у Гарри сложилось более полное впечатление и представление о том, где они находятся. Телепортатор, скорее всего, был однонаправленным транспортным устройством, и теперь они находились точно в центре Некрополиса. Они попали в зеркальное отражение крошечной пирамидоподобной конструкции, использовавшейся для входа в пирамиду, которая была развернута на земле и имела широкие пандусы вместо ступеней, что позволяло легко перемещать грузы. Крошечное сооружение, внутри которого они оказались, на самом деле было гораздо большим помещением. В нем было четыре массивных коридора, идущих в каждом направлении, и Гарри мог только предположить, что каждый из них ведет в разные квадранты четырехстороннего некрополя. Гарри знал свою роль и быстро направился к каждому из массивных коридоров, чтобы начать попытки перекрыть их. На каждом перекрестке не менее дюжины темных рейнджеров прикрывали его спину, пока он спокойно работал и запечатывал коридоры. Как раз когда последний арочный проем был заполнен преобразованными кирпичами, толщина которых увеличилась до нескольких метров, из угла большой комнаты раздался крик. «Здесь есть кто-то живой, он ранен», — крикнул один из темных рейнджеров. Группа повернулась в сторону голоса, и Гарри увидел то, чего никак не ожидал увидеть в этом некрополисе. Высокорожденного, который не был мертв. За долгие месяцы пребывания на Азероте Гарри узнал, что существует несколько видов эльфов. Ночные эльфы, поклоняющиеся богине Луны и Луне, были основной группой, победившие вторжение Пылающего Легиона в Азерот 10 000 лет назад. Затем были высшие эльфы, которые изначально были ночными эльфами, отказавшимися от использования магии и отплывшими на восток, где и обосновались в Кельталосе. В конце концов, высшие эльфы были полностью истреблены Артасом во время его наступления Плети полдесятилетием ранее, а большая часть выживших переименовала себя в эльфов крови после того, как их предали союзники-люди во время Третьей войны. Эльфы крови без проблем потребляли демоническую энергию, чтобы избавиться от зависимости от магии, хотя все еще существовали высшие эльфы, которые отказывались унижать себя подобными действиями. Наконец, существовали высокорожденные. Это были оставшиеся в живых фанатичные колдуны и дворяне королевы Асшары, которые помогли Пылающему Легиону вторгнуться в Азерот 10 000 лет назад. Гарри, Арка, Джессир, Диса и Кудрия встретили небольшую группу из них в Драймоле, когда искали информацию о клинке Арка Квелсерар. Эти эльфы были несколько миролюбивы, хотя, скорее всего, убили бы любого, кто оскорбил бы Асшару или потребовал доступа к их арканным знаниям. Но этот контингент в Дирмоле был небольшой изолированной группой. Остальные жили свободно в уединенных местах по всему Азероту, и большинство из них были мегаломаниками, стремящимися лишь к увеличению собственной власти и порабощению мира под собой. И поскольку этот не был в Дирмоле, нетрудно было догадаться, к какому виду высокорожденных он относится. Незваные гости собрались в свободный круг вокруг мужчины. Это был очень высокий эльф, со светло-белыми волосами и глазами, светившимися нездоровым желтым светом. Его матерчатые одежды были очень хорошо сшиты, и слой грязи и крови, забрызгавший их, все равно не мог приглушить богатство синих и пурпурных оттенков ткани. Через несколько мгновений высокорожденный, наконец, заметил, что он не один, и, казалось, сосредоточился прямо на Гарри. Он застонал от усилия, наклонившись вперед со своего места у стены, и попытался заговорить. «Возможно, еще есть время. Слушай внимательно, смертный». Он жалобно кашлянул, и несколько человек отступили назад, чтобы не заляпать себя кровью и слюной. «Сквозь время и по всей низине я искал. Я заключал сделки со множеством зла и злодеяний, столь жалких». Высокорожденный закашлялся еще сильнее и попытался заблокировать излияние крови руками. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, он продолжил. «Неужели ты поверишь, что даже Илуна отвернулась от меня, человек, чтобы умереть сейчас здесь?» Таким образом, Сильвана, хоть и заинтересовалась преступлениями эльфа, совсем не была готова слушать его театральные речи. «О чем ты говоришь, маг? Говори ясно. Меня зовут Тарсискир Молдер, запомни это, предатель крови». Его внезапная вспышка была приглушена, но его глаза устремились в потолок, когда он начал рыдать. «То, что я сделал такие ужасные вещи. Почему ты сделал такие ужасные вещи?» — спросил Гарри тихо и без эмоций. Он не хотел отвлекать мужчину от его бредней, вдруг у него есть жизненно важная информация. Он просто хотел, чтобы тот продолжал говорить. «Я высокорожденный человек. Сейчас это не имеет никакого значения для такого, как ты, но было время, хотя было время, когда этим миром правили высокорожденные. 10 000 лет назад. И какое это имеет отношение к твоим преступлениям?» — нетерпеливо спросила Сильвана. «Я хотел бы получить его обратно, ведьма». «Атиеш, из него я бы создал высокорожденных заново. Я бы вернул все, даже королеву. Ты бы вернул женщину, которая прокляла твой собственный народ и моих предков». «Ты безумец», — усмехнулась Сильвана, которой быстро надоело, и она не чувствовала необходимости скрывать свое презрение к стоящему перед ней умирающему существу. Тарсис сделал выпад и попытался схватить Сильвану за воротник, но был остановлен Аркой и Ониксией, которые сцепили его руки за спиной. Даже в совершенно покорном положении, на грани смерти, его глаза горели невообразимой силой. «Я безумен? Тогда слушай внимательно, ибо еще большее безумие вот-вот сорвется с моих губ. В этой цитадели ты найдешь дело всей моей жизни. Каждый фрагмент того легендарного расколотого посоха находится здесь». Это привлекло внимание большинства членов группы. «О каком посохе ты говоришь, маг?» — спросил Гарри. Он посмотрел Гарри прямо в глаза своими больными желтыми глазами и сказал: «Атиеш, великий посох хранителя. Посох, передаваемый из поколения в поколение каждым из хранителей Тирисфаля. Посох, который был испорчен Саргирасом. Посох, которым пользовался последний из хранителей. Посох невинного предателя, Медива». Это имя вызывало у присутствующих совершенно разные эмоции. Медив был, пожалуй, одним из самых ненавистных магов в истории Азерота. Попав в полное распоряжение падшего титана Саргераса, он привел орков в этот мир во время Первой войны, но затем искупил свою вину после смерти, когда его призрак объединил враждующие расы планеты против очередного вторжения легиона. Встретив его имя сейчас, перед лицом армии Плети, большинство присутствующих услышали тревожный ропот. Медив не был простым понятием для обсуждения, он был одновременно жертвой и разрушителем. Человек, который еще до своего рождения был одержим аватаром падшего титана, Саргерасом. Существо, которое добилось своего искупления только после смерти. «Ты сказал, что вернешь его?» – спросил Джессир. «Что это значит?» Глаза Тарсиса внезапно загорелись, и нездоровая, почти оргазмическая ухмылка охватила его лицо. Ухмылка того, кто был далеко за порогом безумия. «Я держал его однажды. Я держал его, несмотря на предупреждение Кирин Тора. Я держал его в своих руках. Сила бесконечная. Власть делать то, что я хочу, и так, как я хочу. И так же быстро она была отнята у меня, когда меня обнаружили в том глубоком хранилище. Но я попробовал, и этот вкус был всем, что требовалось. Что случилось с посохом?» — спросил Гарри, который мог легко признаться, что не прочь получить посох для такого члена своей группы, как Кудрия. «Как он раскололся, если ты держал его целым?» Глаза несчастного потускнели, а лицо приобрело выражение, почти напоминающее отчаяние. Он был потерян. Когда фиолетовая цитадель пала от рук Артаса, он был разбит на 42 части. Безмозглая нежить сначала не понимала, что им досталось, и многие приняли осколки за безделушки и забрали их как военные трофеи, как и падальщики, которые потом искали обломки. «Так как же это привело тебя в Наксрамас, маг?» Тарсискир Молдер попытался ответить, но снова начал кашлять. Когда он успокоился, то сказал: «Кельтузад приложил немало усилий, пытаясь восстановить посох. Когда-то его части были разбросаны по всему миру, от Калимдора до Южных морей. В свое время я сам владел 20 осколками, пока их не украли у меня приспешники Кельтузада. Вот почему я здесь». «Это нехорошо», — сказала Джессир, взглянув на Сильвану, которая кивнула в знак согласия. «Значит, Кельтузад держит все части? Разве ты не слушала меня?» «Нет, я очень сомневаюсь, что мы вели бы этот разговор, если бы Кельтузад восстановил посох. Кельтузад держит голову. Его подчиненные держат 40 осколков. Последний кусок, основание, был обнаружен Бранном Бронзобородом. Он спрятался в пустынях Силитуса, надеясь, что порочность старых богов скроет его от преследователей и скроет от взгляда Плети. Он снова закашлялся, сильнее, чем когда-либо, но остановился, улыбнувшись кровавой ухмылкой, когда он потянулся в карман своей мантии и протянул то, что выглядело как богато украшенный деревянный камень. Бронзобородый не сравнится с могуществом высших. Последние слова Тарсиса Кирмолдера оборвались, когда желтый свет в его глазах померк, и он повалился на землю. Коллективный вздох вырвался у половины группы, когда они расслабились, затаив дыхание, а остальные потерли лбы. Мало того, что они имели дело с главным некромантом Плети, так теперь им пришлось столкнуться с возможностью того, что он может получить посох чудовищной силы, если только завладеет единственным безобидным куском дерева перед ними. «Что бы мы ни делали, мы не можем позволить Кельтузаду заполучить эту основу», — сказала Джессир в наступившей тишине. «Я могу отнести ее обратно к Тиранде», — сказал Гарри. «Это самое дальнее расстояние, куда мы можем ее увести, и при этом мы можем доверять тому, кто не сделает с ней ничего. К тому же руководство нашего народа в большом долгу перед Гарри после того, как он помог найти Шандо Яростбури», — добавила Арка. «Они определенно будут защищать ее для нас, пока мы не попросим его обратно». Все посмотрели на Сильвану, которая смотрела на камень, лежащий в нескольких дюймах от рук мертвого эльфа на полу. Она помолчала в раздумье всего несколько мгновений, прежде чем заговорить. «Как бы мне ни хотелось сказать, что мы можем спокойно отправиться в Подгород, слова повелителя ужаса внутри Алого Бастиона беспокоят меня. Среди нашего народа все еще есть предатели, и мы не знаем, насколько высоко в иерархии они находятся». Она потянулась вниз и подняла камень. Она мгновение взвешивала его в руке, а затем протянула кулак Гарри. «Отдай его Тиранде, но убедись, что он находится внутри чего-то, что можешь открыть только ты, и что ты сможешь отследить его, если он будет украден. Мы не можем допустить, чтобы эта вещь попала в руки врага». Гарри отдал шуточную честь, приняв камень, затем повернулся и тенью шагнул в темную стену. Мгновением позже он вышел из тени на втором этаже храма Луны в Дарнассе. Его появление сразу же привлекло внимание всех стражей и сестер и Луны, находившихся поблизости, и все без колебаний достали луки и мечи и направили их на Гарри. «Привет», — неубедительно произнес он, лишь услышав громкий заливистый смех из-за толпы стражников. Джайлин Винсонг прошла мимо группы, держа шлем в одной руке и широко улыбаясь. «Вы, конечно, знаете, как войти, мистер Поттер. Какое дело у спасителя Шандо Яростбури к нам сегодня?» Очевидно, его личность не сразу стала известна большинству охранников, но, услышав его имя, все охранники немедленно опустили оружие и вернулись на свои прежние места, хотя большинство из них не сводили с Гарри внимательных глаз. Он мог сказать, что никто не ожидал от него нападения. Это больше походило на поклонение. «Мне нужно быстро поговорить с леди Тирандой. У меня есть предмет, который я должен доверить ее заботе на короткое время, прежде чем я вернусь к нашей группе в Чумных землях». Если Джейлин и усомнилась в этой странной просьбе, то лишь на мгновение, потому что почти сразу же повернулась и поманила его вперед. Его тон, должно быть, произвел на нее впечатление, потому что в нем не было ни капли обычной игривости или флирта, которых он привык ожидать от Джейлин. Это был чистый бизнес. «Идем, сюда, к Верховной Жрице». Она быстро провела его на второй уровень храма, где он снова обнаружил Тиранду на том же месте, где увидел ее впервые. Она безучастно смотрела из главного окна храма на Дарнас, с той лишь разницей, что Малфурион удобно расположился неподалеку на диване, который был перенесен для его пользования. Видимо, он все еще не до конца оправился от испытаний, выпавших на его долю от рук Стокхельма. Тиранда услышала их приближение и тепло улыбнулась при виде Гарри. «Приветствую тебя, рунный мастер. Я не ожидала увидеть твое возвращение так скоро. Наши шпионы говорили, что твоя группа уже глубоко в Чумных землях». Гарри кивнул. «Я тоже рад тебя видеть, Верховная Жрица. И да, мы находимся в Чумных землях, что отчасти объясняет то, почему я пришел сегодня». Он достал из своей мантии основание посоха. Лич Келтузад, очевидно, пытается восстановить посох Медива. У него есть все части, кроме этой основы. «Я пришел узнать, не присмотришь ли ты за ней, чтобы убедиться, что если мы потерпим неудачу в Наксрамасе, он не получит в свои руки эту последнюю часть». Тиранда шагнула вперед и взяла основание посоха. Она осторожно повертела его в руках, и Гарри инстинктивно понял, что сейчас она смотрит на него не только глазами. К этому прилагались все силы Верховной Жрицы Луны и более 10 000 лет опыта. Когда-то это был очень известный посох высокорожденных, сделан задолго до подмены. Если бы такой артефакт был восстановлен и поступил на службу плети, он стал бы разрушительной угрозой для всего живого. Она подняла взгляд на Гарри и уставилась на него горящими белыми глазами. «Я буду беречь эту вещь, пока плеть не разрушит ворота этого города или пока ты сам не придешь восстановить посох. Спасибо, жрица». Гарри быстро создал шкатулку, в которую поместил артефакт, и наложил руны, чтобы она открывалась, только если Гарри приложит собственную кровь прямо к запорному механизму. Шаги привлекли их внимание к Малфуриону, который медленно встал и подошел к ним. Тиранди попыталась отвести его обратно к дивану, но он лишь отмахнулся от нее. «Итак, правильно ли я услышал, что твои войска находятся в Наксрамасе?» — спросил он ворчливо. «Да, сэр», — ответил Гарри, не зная, откуда взялось такое почтительное отношение, но смутно понимая, что это потому, что он сейчас разговаривает с человеком, который, как и Тиранда, был старше его в 300 раз. «Я собирался вернуться туда немедленно». Малфурион взглянул на Тиранду, та повернулась к Джейлин. «Чемпион Винсонг, вы...» Джейлин прервала ее, прежде чем она смогла закончить. «Прошу разрешения выделить 20 стражей, чтобы отправиться в Наксрамас и присоединиться к группе мистера Поттера, миледи». Тиранда ухмыльнулась. «Идите. Похоже, мистер Поттер ограничен во времени». В ответ Джейлин сняла с пояса рог и трижды дунула в него. По лестнице начали подниматься часовые, появились и все скрытые охранники Тиранды. Когда все были в сборе, Джейлин заговорила. «Мне нужны 20 добровольцев, которые отправятся со мной в Чумные земли, чтобы помочь группе мистера Поттера уничтожить главный оплот плети в Восточных королевствах». Прежде чем она смогла продолжить, Гарри добавил: «Вы будете сражаться вместе с очень большим контингентом темных рейнджеров и отреченных, а также с самой Сильваной Ветрокрылой. Если у вас с этим проблемы, я, конечно, не буду смотреть на вас свысока, но я прошу только тех, кто может работать рядом с ними, не допуская, чтобы гнев или предубеждение омрачали их суждения. Каждый часовой в уже переполненной комнате шагнул вперед, чтобы стать добровольцем. «Черт меня побери», – пробормотал Гарри, осознав размер портключа, который ему придется сделать. «Аноле-аноле, мы не должны были позволять ему идти до самого Дарнаса», – тихо сказала Джессир, нарушив напряженную тишину, которая воцарилась с тех пор, как Гарри уехал. «Он вернется», – автоматически ответила Сильвана. Она верила в эти слова, и они прозвучали автоматически. Их произнесение также пресекло любое падение боевого духа, которое они пережили за 20 минут после ухода Гарри. Из телепортатора в центре комнаты послышался громкий звук. Без колебаний и раздумий Сильвана наложила стрелу на лук и прицелилась прямо в центральную конструкцию комнаты. «Алло», — раздался громкий голос Гарри. «Я вернулся и я привел с собой друзей». «Друзей?» — спросила Джессир. «Да», — ответил Гарри, выходя на улицу. «Видимо, то, как мы справились с зелеными драконами и Нефарианом, распространилось по Дарнасу, как лесной пожар, поэтому, когда появилась возможность присоединиться к еще одному приключению, как у нас, они все повалились с ног, чтобы присоединиться». Сзади раздался еще один звук, и Гарри заговорил, перекрывая нарастающий шум. «Джейлин и 20 стражей и сестер и Луны здесь, чтобы помочь». Повернувшись, группа увидела, как полностью закованная в броню Джейлин и ее знакомый волк выходит из телепорта, а последующие звуки возвестили о прибытии дополнительного подкрепления. Джессир побежала вперед, чтобы поприветствовать своего наставника, а остальные стояли на месте и ждали, пока увеличившаяся группа разместится. Гарри, однако, повернулся к Сильване и спросил: «Вы двое решили, в какую сторону поведете нас сначала?»